Юлька. Двигаюсь, как сомнамбула. Мне кажется, что я всему виной. Мой дурацкий кредит и то, что я струсила и не поехала вместе с Игорем. В офис его друга мамашка Тима не осмелилась бы прийти. Или осмелилась. Как же это все тяжело. Как же больно. Как же мучительно вспоминать глазенки моего малыша, который цеплялся за мой свитер до последнего. Не могу. Снова накатывают слезы. Не могу. Мы идем в отделение банка, в котором открыт кредит. Лешка все выплатил. Все, что я успела и не успела внести в этом кредите. Сейчас погашаем, и у меня на руках остается сумма, равная совершенным взносам. Только вот то, о чем я еще месяц назад и мечтать не могла, сейчас совсем не приносит радости. Я машинально ставлю кривую подпись на документах, забираю с собой все нужные экземпляры. Тут же протягиваю их Игорю. Он внимательно просматривает, прячет в рюкзак. Хорошо, хоть у кого-то есть силы прочесть эти все договора. Закончив с банком, мы возвращаемся на фудкорт торгового центра. Проезжая на эскалаторе мимо этажа с детской зоной, я снова начинаю рыдать, а Игорь молча притягивает меня к своей груди. Он просто утыкается губами в мои волосы, и мне становится немного легче. Я чувствую, что мы вместе. Я чувствую, что он меня не винит. И в этот момент я думаю о том, что Игорь — это тот человек, с которым можно и в огонь, и в воду, и детей семерых по лавкам, и вместе сквозь целую жизнь. Всхлипываю, прижимаюсь к нему еще плотнее, и в этот момент у моего любимого звонит телефон.